Глава вторая. Подойдя к машине, я заметила, как из-под нее сверкнули зеленоватые глаза. Мелькнул кончик пушистого серого хвоста и тотчас исчез. Кот, конечно же. Ему тоже было жарко и захотелось понежиться в теньке. Только вот место он выбрал совсем неудачное. Я наклонилась и заглянула под машину. «Вылезай», — сказала я коту. «Кш, брысь!» Кот весь подобрался и замер. С его кошачьей точки зрения я, вероятно, выглядела как захватчица, которая, чем черт не шутит, пытается выгнать его, чтобы самой полежать в тенечке. И он расположился так, что снаружи его достать было практически невозможно. Я хлопнула в ладоши раз, другой, кот не шелохнулся. Он сидел тараща на меня свои круглые глазища и явно не собирался уходить. Я открыла дверцу и надавила на клаксон. Из автомастерской вышел работник в синем комбинезоне. Став в тени под навесом, он зажег спичку о ноготь и с наслаждением затянулся. Клаксон гудел яростно, с завываниями, как бывшая красавица на седьмом десятке, оплакивающая свою юность, но примерно с таким же успехом. Когда я снова заглянула под машину, кот по-прежнему сидел там, но сейчас он, казалось, ухмылялся, как вполне достойный потомок чеширского кота. «Вам помочь, мисс?» Я распрямилась и тут только увидела, что работник вышел из-под навеса и стоит в нескольких шагах от меня. Это был парнишка лет 16-17, не больше. Каштановые волосы, давно не стриженные, лезли ему в глаза. В пальцах дымилась недокуренная сигарета. «Кот забрался под машину», — объяснила я, — «и не хочет вылезать, а дотянуться до него я не могу». «Ясно», — сказал мой собеседник и, наклонившись, заглянул под машину. При этом движении прядь волос на его лбу сместилась, открыв старый шрам, который заходил на левую бровь и рассекал ее надвое. Поглядев на руки незнакомца, я заметила другие рубцы от старых шрамов, которые совершенно не вязались ни с его возрастом, ни со свежим лицом, но не успела даже удивиться, потому что он бросил сигарету и легким движением скользнул под машину. Оттуда донеслось злобное фырканье, а через мгновение серый кот выскочил наружу и, что есть духу, помчался к дому на другой стороне улицы. Юноша в комбинезоне выбрался из-под машины, потирая правую руку, по которой, судя по всему, кот успел таки на прощание полоснуть когтями. «Он вас сильно поранил?» — встревожилась я. «Но не насмерть же!» — ответил юноша с улыбкой. «Это кот миссис Дженсон». Он кивнул на дом напротив. «Такой же мерзкий, как она сама». «Правда?» — пробормотала я. «Она два раза заявляла на нас в полицию, что мы торгуем краденными деталями». «Чёртова ведьма! Ее муж бросил, вот она и бесится!» Молодой человек прищурил глаза, и тут я заметила, что они у него серо-голубые. «Я Рэй. А вы новая клиентка Розы? Раньше я вас тут не видел». «Миссис Сирана обещала сшить мне платье», — объяснила я. «Спасибо за помощь и... до свидания». «Обращайтесь, если что понадобится», — сказал Рэй. «Мы любой ремонт делаем быстро и недорого». Он критически оглядел мой автомобиль и покосился на меня. «Машина у вас... да, машина, в общем». «Вы мне открыли глаза». Не удержалась я, садясь на водительское место. А я-то была уверена, что это Роллс-Ройс. Он засмеялся, и я, прежде чем уехать, помахала ему на прощание рукой. И так шло лето 1928 года. Август? Да, наверное, август. Просматривая записи, которые я от случая к случаю вела в ту пору, не знаю зачем, вижу, что еще весной предыдущего года съехала из первой своей лос-анджелесской квартиры. Это была, если называть вещи своими именами, конура для людей, но с окнами, выходящими на железную дорогу. Проходящие мимо поезда грохотали так, что стекла дребезжали в рамах, и с полок падали мелкие вещи. Уяснив себе, что экономить можно на чем угодно, только не на жилье, я стала искать выход. Казалось вполне логичным, что если поселиться в одной квартире с кем-нибудь из девушек, которые работают в нашей газете, это решит все проблемы. Но, как известно, логика и люди — две вещи несовместимые. На общей территории со знакомой машинисткой я продержалась всего полторы недели. Лиззи была милой девушкой, Но в быту человек раскрывается с самых неприглядных сторон, и ее привычка разбрасывать везде грязное белье и брать без спроса чужие вещи произвела на меня удручающее впечатление. Знакомая моя к тому же находилась в постоянном поиске подходящего мужчины и считала, что если переспать с одним, другим, третьим и 103-м, то методом перебора рано или поздно наткнешься на что-нибудь приличное. Устраивая дома очередное свидание, она просила меня пойти куда-нибудь и не мешать ее планам. Чувствовать себя лишней в жилье, за которое я вносила половину платы, мне не понравилось. Так что, когда я узнала от одного из наших фотографов, что по соседству с домом, в котором жил он сам, сдается маленькая квартира за приемлемые деньги, я собрала свои вещи и ушла. «Дом многоквартирный, жильцы как жильцы, в уголовную хронику вроде никто не попадал», рассказывал фотограф, которого звали Роджер. «За управляющего там некая миссис Миллер, будь с ней осторожна. Если она тебя не взлюбит, то выживет в два счета». Миссис Миллер оказалась сухощавой седовласой дамой с голубыми глазами и тонкими губами, которые почти не улыбались, и разве что когда позволяли обстоятельства, в виде одолжения складывались в ироническую усмешку. На первый взгляд миссис Миллер казалась безобидной, как горшок с фиалками, но люди, которые имели несчастье ей не угодить, если и сравнивали ее, то с гадюкой, старой жабой, злобной ехидной, цербером, ведьмой и тому подобными созданиями. Не угодить ей было легче легкого. Она неутомимо преследовала любое нарушение порядка, которым при желании можно было отнести что угодно. Затянувшуюся вечеринку, неудобных посетителей, слишком громко включенное радио, распитие запрещенного законом спиртного, гадящих в неположенных местах собак, даже плачущих детей. Чтобы держать жильцов на коротком поводке, годились любые поводы. Причем миссис Миллер точно знала, кто посмел бросить окурок на пол в холле, а кто плюнул мимо плевательницы, и неутомимо преследовала провинившихся. Всегда собранная, сохранившая девичью талию и великолепную осанку, миссис Миллер отменно считала в уме, никогда ничего не забывала и не прощала. В ее присутствии военные невольно вытягивались во фронт, полицейские теряли весь свой апломб, а горькие пьяницы трезвели на глазах. Я не исключала того, что миссис Миллер способна одним взглядом укротить взбесившихся лошадей. Но мы жили в Лос-Анджелесе, где большинство передвигается на автомобилях, и мне так и не довелось проверить это предположение. Не знаю, каким образом, но она всегда оказывалась в курсе всего, что касалось ее жильцов, и я хорошо помню, как неприятно меня поразило, что миссис Миллер оказались известны даже те факты о моей семье, о которых я никому никогда не говорила, что мои родители не были женаты, что моя мать называла себя актрисой, но давно не выступала на сцене, и что мой отец, барон Корф, состоял в свите российского императора и умер на чужбине после того, как империя не стала. Не менее пугающей, чем осведомленность миссис Миллер, была ее сверхъестественная проницательность. Глядя на хорошенькую, как куколка-хористочку, которая уезжала из нашего дома вскоре после того, как ее взял на содержание какой-то банкир, миссис Миллер изрекла: «Хорошо начала, да плохо кончит». Прошло несколько месяцев, и я, ёжась под диктовку Фрэнка Гормана, печатала на машинке для отдела уголовной хроники жуткие подробности убийства этой самой хористочки, труп которой был найден в Гриффит-парке. А когда в пустующую квартиру на пятом этаже въехали молодожены, миссис Миллер, поглядев на то, как они воркуют друг с другом, ни с того ни с сего бухнула: «Слишком молодой, много работает, не к добру это. Скоро молодая загуляет, а он не дурак, сразу догадается, что к чему. Разведутся, и года не пройдет». И, само собой, она оказалась совершенно права. Что касается моего отношения к миссис Миллер, то я не слишком о нем задумывалась. Меня вполне устраивало, что моя нынешняя квартира лучше, чем прежняя, и что мне не приходится ни с кем ее делить. В этой бочке меда я согласна была отвести миссис Миллер роль ложки дегтя, но не более чем ложки. Справедливости ради следует добавить, что тогдашний мой образ жизни, если и не был идеалом, то оставлял мало возможностей для придирок с ее стороны. Я не устраивала шумных вечеринок, не притрагивалась к спиртному, не включала радио, хотя бы потому, что не удосужилась его завести. и не разбрасывала окурки по той простой причине, что не курила. Дома у меня была пишущая машинка, которую я назвала Эрикой, по имени предыдущей владелицы, уступившей мне ее за полцены. И на этой машинке я стучала вечерами, чтобы заработать лишнюю пару долларов. Тексты, которые приходилось переписывать, были как нарочно один беспомощнее другого. Люди, которые не могли сочинить 10 строк живого диалога, писали длинные пьесы с подробными разъяснениями, где именно на сцене какой предмет мебели должен стоять, и годами пытались пробить их постановку. Нервные дамы, вдохновившись статьями о том, сколько платят Фицджеральду или Хемингуэю за один рассказ, пытались сочинять истории для журналов, путались в многословных ненужных описаниях и допускали множество грамматических ошибок. Да что там далеко ходить? Взять хотя бы моего знакомого, бойкого репортера Фрэнка Гормана. Приехав с места происшествия, он на основе беглых заметок в блокноте мог сходу надиктовать мне куда более живую и интересную статью, чем его собственный детективный роман с ходульными героями и нелепыми сюжетными поворотами. За его перепечатку я получила аванс в $5, но когда работа была окончена, Фрэнк стал тянуть время и в конце концов сознался, что сейчас у него нет денег. Совсем нет, ни цента. И ему ужасно неловко, но... «Опять продул все в карты?» — напрямик спросил Роджер, услышав наш разговор. Фрэнк уклонился от ответа и объявил, что он, кажется, придумал, как решить проблему. Его жена только что купила отличный кусок ткани и заказала юбку у знакомой портнихи, миссис, как бишь ее, Сантана? Нет, Сирана. «Я могу договориться с портнихой и забрать ткань себе. Это очень выгодно, ведь материя, о которой идет речь, стоит дороже $9,5, которые он мне должен». «Фрэнк, это просто смешно», — сказала я. «Та портниха наверняка уже раскроила ткань, а твоя жена, прости, но она гораздо крупнее меня». Но Фрэнк уже видел выход, который вполне его устраивал. И с тем же напором, с каким выцарапывал из людей нужные ему сведения, он принялся обрабатывать меня. «Это миссис Сирана, отличная портниха. У нее гора заказов, она наверняка еще не притрагивалась к той материи. И при том, что я теряю? Кусок ткани — это все-таки лучше, чем ничего». «Напиши записку миссис Сирана, я съезжу к ней. Сдалась я, наконец. Но на будущее учти. Если тебе понадобится переписывать что-то на машинке, не для газеты, всю сумму станешь платить вперед». «Дорогая Тат». Так коллеги в газете сократили мое имя, хоть и знали, что я терпеть не могу это сокращение. «Я никогда не говорил тебе, что ты ангел. Когда ангелы сердятся, они выглядят еще прекраснее, ей-богу. Если бы я не был женат, скажи это своей жене!» — оборвал его Роджер. «Зажать $9,5 и навязать вместо них какую-то паршивую тряпку. Такого я даже от тебя не ожидал». Другой, возможно, и смутился бы после столь резкого выпада. Но Фрэнку Горману все было нипочем. «Когда-нибудь», — объявил он, важно задрав свой коротенький нос, — «я стану знаменитым писателем. Мою книгу купят для экранизации в Голливуде, и ты пожалеешь, что думала обо мне плохо». «Да неужели? И как же ты меня отомстишь? Не пригласишь меня выпить?» Фрэнк вытаращил глаза и расхохотался так заразительно, что фотографу оставалось только последовать его примеру. Я напомнила Фрэнку насчет записки к миссис Сирана, и, присев на край моего стола, он тут же написал требуемый текст.